Надо посмотреть и на частные вузы. Я уже об этом говорил. Вот в этом страшном теракте есть и одна студентка из одного частного, не хочу уже его называть сейчас, мы очень пристально сейчас изучаем эти все частные вузы, из этого частного вуза. Слушайте, как в народе говорят, там же клейма ставить негде. Это же аморально спившийся человек, 21 или 22 года девчонки. Ужас, кошмар. Я думаю, Господи, неужели в наших частных вузах воспитывают и готовят таких детей? Может быть, там только деньги заплатила, ладно, тебя приведут, диплом дадут. Немедленно надо разобраться. Немедленно с этим надо разобраться. Более того, опять же, вот это страшное событие, я это контролирую лично потому, не только потому, чтобы посмотреть, чтобы в будущем это не было, а пытаюсь через эту призму посмотреть на все наше общество. Когда начали смотреть по детским садам, по школам, кошмар. Сегодня же в Минске, особенно в Минске, в других регионах это или нет, почти или невозможно, или только-только начинается. Наркота, а курева нога за ногу с учителями курят. Мы оперативным образом отслеживаем сейчас эти процессы. Я хочу, чтобы новый министр образования не дремал,